Глава 42. Другие миры. Подземные ходы были узенькими, но не настолько, чтобы застрял даже Пендаль. Первым шустро полз низкорослый проводник. Не отставая от него ни на сантиметр, катился Колобок. Токик-цвок-токик вел себя прилично и предательство вроде бы не замышлял. С другой стороны, предательство тем и опасно, что происходит внезапно и вдруг. Неожиданно, то есть. Лаз оказался длинным и сложными ответвлениями. Но Крот всегда предупреждал заранее, и обошлось без неожиданностей. Достигли широкой, по местным меркам, развилки. «Здейв надо решить», — сказал Токик. «Короткий путь, но опасный, через несколько логовищ и фофейдней меры. Или длинный, но чифтый». «Очень длинный. Но неделю точно ползти будем». «А по короткому?» «К вечеру доползем». «Тогда короткий. Прекрасно, да нунашка страдает». «С Божьей помощью справимся», — подтвердил батюшка. Пожапье горько вздохнул. Он предпочел бы лезть неделю, но без сюрпризов. Чем добраться к вечеру, но может быть. Но мнение слуги никого не интересовало. «Хорося, Мими», — сказал Фофан. «Скорее». Наконец они вылезли в большой зал. Даже больше, чем тот, в котором находилось преснопамятное озеро с неправильной водой. Одна из стен гигантского зала была отшлифована и сияла чистотой. Под ней расположились несколько десятков скрюченных существ, отдаленно напоминающих людей. Ходили они, согнувшись под углом в 90 градусов, и все время ныли. Заросшие, грязные, вонючие. Не успели выбраться товарищи из лаза, как согнутые уроды толпой бросились в атаку. Правда, медленно. Неясно почему, но передвигались они с трудом. Константин к тому времени достаточно бегло читал по слогам и с огромным удовольствием разобрал надписи над головами. «Грустный админ. 1, 2, 0. Ага, ясно. Ад. Адское, значит, создание. Десвальд!» Бой не занял и четверти часа. Огромный вклад внес Крот. Его когти разили согнутых, вырывая огромные куски мяса. А в мгновение ока возведенные непонятно из чего баррикады защитили спины приключенцев. Константин со всего размаха вонзил крест в землю, и бой с несчетными скрюченными созданиями окончательно перешел в фазу избиения. Кадила батюшки развеивала в пыль админов с первого удара. А вот полбу требовалось 3-4 удачных попадания для упокоения заблудшей души. После того, как установленный крест воссиял над полем брани, 2-3 удара, а иногда и один, но редко. Админы визжали и, умирая, требовали не портить стену. О чем они умоляли, барон не понял. Однако перед выходом из зала попросил отца Ставросия осветить гладкую, будто полированную поверхность. Пендаль обобрал трупы и, уже не спрашивая разрешения рыцаря, загрузил лут в бездонную пасть Колобка. В качестве лута с каждого трупа он поднял сломанная дубинка сисадмина, квестовая. И что-то еще, о чем полбу не сказал. Но вид имел крайне довольный. Очередной лаз, и отряд оказался в неглубокой пещерке, ярко освещенной луной. Каменный куб-стол. Каменный куб-стул. Каменная лежанка, вытесанная в нише каменной стены. И отчетливый запах гнили и испражнений. На лежанке куча тряпья. Шевелится. Куча перевернулась и села. Очень худой человек, лицо исчерчено татуировками, шрамами и жесткими волевыми складками. Серое, неподвижное, мертвое лицо. «Я, адепт смерти 11-го круга, приветствую вас!» «Вдрафть!» — сказал Крот. «Мы тут мимо ходом. Сейчас уйдем». «Что значит «адлеп смерти»?» — заинтересовался рыцарь. «Я некромант. Все тайны смерти, тьмы и...» Он не успел закончить. Сверкающий молниями кладенец снес голову богомерзкого колдуна. Она стукнула о каменный пол и выкатилась за пределы пещеры. Обезглавленное тело повалилось у плиты лежанки. Из широких рукавов мантии вывалилось несколько пузырьков и странного вида костяная свирель. «Тьфу!» — сплюнул Константин. «И носит же земля!» «Это не земля!» — сказал Крот. — Это грязь. — Что за грязь? — Первый во всем калейдоскопе мир, фовданный человеком. Эльфом, кротолюдом, гномом. Неважно кем, главное, не демиургом. Первый, но не единственный. как жизнь? Ну, тот, из которого мы вылезли. Почти. Нам тут надолго нельзя оставаться. Я сейчас поищу нору, а вы следите. Некроманты редко без рабов живут. Константин и Ставросий с оружием на изготовку стали у входа в пещеру, а Пендаль стал непрекаянно по ней слоняться. Обобрал труп. Поморщился. Видно, ничего особо ценного не нашел. Полазил по углам, поиграл с колобком в камне-ножницы-бумага, получил пару щелбанов и продолжил обход. Подобрал булыжник, взвесил на ладони. Ухмыльнулся, влез на каменное ложе и нацарапал. Здесь был Костик. Хотел было приписать и Пендаль, но тут... Крестоносец обернулся на скрип камня, прочитал по слогам месседж и пообещал этому самому Пендалю оторвать уши, если тот не сотрет. Уши пожапье пожалел и уже начал затирать надпись, как Токик Цвок заорал. «Скорее! Меньше минуты! Нора сейчас закроется!»